Глава 27. Ток-шоу. Леша Елисеев и Яна Яблочкина, ведущая «Правду говорю», работали вместе третий сезон. Всех устраивали и сами себе нравились. Симпатичные монстры. Длинная шея и щедрая улыбка рослой Яны правильно сочетались с хорошеньким кукольным личиком умного пай-мальчика Леши. Для того, чтобы ведущие не теряли драгоценных спонтанных реакций, в сценарии сохранялись нежные пробелы. Дескать, тут у нас сюжет о том-то, а тут такой-то. Говорит, но без уточнений. Это я веду к тому, что Леша и Яна до записи не видели Валентину Степановну и не представляли себе, о чем собирается рассказать Гена Барабан. Темой передачи были внебрачные дети, и бодро отрапортовав на пару, что в жизни бывает всякое, дети рождаются у женщин от мужчин, и у каждого есть выбор поступать по закону и по совести или без закона и без совести. Леша и Яна пригласили на знаменитый голубой диванчик, стоявший в центре круглой сцены, Катаржину Грыбску, сначала одну. У пожилых женщин, составлявших боевое ядро студийной аудитории, Катаржина не вызвала мгновенной симпатии. Одинокая мать в боа из красных перьев и мини-платье, в кольцах белых волос, напоминавших свежую стружку, с накладными ресницами. Это настораживало. Но держалась карантина неплохо, с эпическим, чуть печальным спокойствием. «Расскажите, Катаржина, что произошло в вашей жизни?» — спросила, изображая внимание и удерживая расползающиеся в улыбке губы Яна. Она была из незлых эльфов, и земляне, мужские и женские обыватели, ее ужасно потешали. 17 лет тому назад в Москве в одной компании я повстречала мужчину и полюбила его, начала карантина. Мне было тогда 20 лет, это был известный человек, певец своих песен Валерий Времин. «Давайте напомним нашим зрителям о творчестве Валерия Времина», — вмешался Леша, — запомнив на всякий случай забавное выражение «певец своих песен». Это можно развить. Писатель своих книг, режиссер своих спектаклей. На экране, висящем за спиной карантины, явился, поводя глазами, чуть пьяный дядька Валерка, примерно 15-летней давности, и задушевно исполнил первый куплет и припев «Моей пушинки». «Скажите», — сдвинула бровки Яна, «когда вы познакомились с Валерием, он хорошо зарабатывал?» «Да», — ответила Грыбска. «Он много выступал, у него были деньги. Я знаю, что он купил 4 иномарки, потому что хотел куда-то вложить деньги, и эти машины у него стояли в гараже у приятеля, потому что он сам не водил. То есть у него были права, но он любил выпивать, и поэтому деньги были. Я, правда, этим не интересовалась, потому что...» Карантина вздохнула. «20 лет, любовь. Как складывались ваши отношения?» — полюбопытствовал Леша. «Отношения складывались по-разному», — грустно ответила Карантина. «С моей стороны было больше любви, чем с его стороны, потому что он был окружен разными женщинами и уделял им много внимания». «Он ведь был женат, Яна?» «Да, он был женат на жене и имел 2 сыновей. Получилось так, что я забеременела и сказала ему, что очень хочу этого ребенка». «И что вам ответил Валерий, Леша?» «Он был категорически против. Он сказал, что при его занятиях он не сможет уделять ребенку внимания. Что вы решили?» «Я уехала домой, туда, где жила раньше, и родила дочку». «Мы просим выйти на сцену Веронику, дочка Таржины Грыбска», провозгласил Леша, и Ника в белых сапожках с заклепками, которые напяливала на нее мать, в голубой блузе, с распущенными волосами вышла на сцену, ничего не соображая. Она понравилась аудитории куда больше мамаши. «Сюда, Вероника, сюда!» — хлопотала Яна. «Садитесь-ка рядом с мамой. Вот какая получилась девочка. Поаплодируем дочке, поаплодируем маме и ее нелегкому решению родить дочь без отца». «Я иногда представляю себе», — хмыкнула Нина Родинка, «что иссяк источник волшебной мороки. И Майя сдернула с мира свое покрывало. Нет больше вожделения, нет любовной страсти, нет волнений души и даже нежности и любопытства нет. Ни у кого, ни к кому. Мужчины и женщины вдруг видят друг друга такими, какие они есть, и ничего им больше не нужно друг от друга, ни в каких композициях. Это бывает в старости, а тут бы сделалось со всеми. Вот где был бы конец, а вы говорите, ядерная война. Нет, ежели после катастрофы останутся хоть какие-то индивиды и по-прежнему будут интересоваться телосложением друг дружки, это ж разве конец? Это опять только начало. Теперь мы все видим вашу прекрасную дочку. Скажите, пожалуйста, как вам удалось воспитать ее без отца? Или он помогал вам материально? Нет, — покачала головой Катаржина, — он мне ничего не помогал, и я его с тех пор не видела. Нику мне помогала воспитать моя мама, Валентина Степановна. Она оставалась с ней, когда я уезжала на заработки. Я много работала за границей. А кто вы по профессии, Яна? Я актриса, певица. Я, правда, не доросла до большой сцены, но много работала в кабаре, в ресторанах. Попала даже на сезон в «Мулен Руж». Попала, действительно, разъясним мы, работала в гардеробе. Недавно я решила окончательно вернуться на родину и вплотную заняться дочерью, потому что она пошла в последний класс, и впереди большие расходы. Я обратилась к Валерию, который тоже вернулся несколько лет назад из Америки и постоянно живет теперь в Москве. Он мне отказал. Я знаю, что по закону он мне ничего не должен. Я не подавала на установление отцовства. Не могла же я судиться с любимым человеком, но по совести Валера поступил подло. Он состоятельный человек, имеет несколько квартир в центре города, но он даже не захотел посмотреть на свою дочь. Ника сидела молча, изредка взглядывая на людей в студии и машинально потирая пальчиком джинсы на коленке, где красовалась мнимая потертость. У нас в студии заслуженный юрист России, член Московской коллегии адвокатов, Алла Кипнис, объявил Леша, и в кадре появилась худая, устрашающая женщина в пяти бусах с любезной улыбкой. «Я хочу сказать нашей героине, что закон не устанавливает никаких временных преград в отношении установления отцовства. Вы можете это сделать хоть сегодня в установленном порядке. Установить отцовство – законное право любой женщины, желающей установить отцовство. Так что вы можете вступить в обладание правами в законном порядке». «Не хочу я подавать в суд», – ответила Карантина, сделав паузу. «Он сам знает, что это его дочь. Я хочу, чтобы в нем совесть проснулась. Он везде говорит, как он любит свою публику. Может, он найдет немного любви для родной дочери?» «Насчет совести», — прокричал Гена Барабан. «Позвольте мне насчет совести». «К сожалению, Валерий Времен не смог сам прийти к нам в студию», — сообщила Яна, но вместо него пришел его друг, издатель журнала «Музор» Геннадий Барабанов. «Геннадий, что вы думаете об этой ситуации? Прав ли отец, отказывающийся от ребенка, рожденного вне брака?» «Знаете, я бы хотел повернуть наш разговор в другую сторону», сказал немного пыхтя Гена Барабан. «Мы тут слышали, как дамочка рассказывала про большую любовь и страстный роман. Кстати, 17 лет назад она была никакая не Катаржина Грыбска. Тьфу, язык сломаешь. А Катя Грибова?» «Это мой сценический псевдоним», с достоинством ответила Карантина. «Я имею право, я творческий человек». «Ох ты, боже мой!» — скривился Барабан. «Так вот, эта творческая наша Грыбска была известна как девушка легкого поведения. И было ей 20 уже с хвостом, и никакой любви со стороны Валеры не было. Не было и романа. Я вам как друг говорю, который все видел своими глазами. Она преследовала Валеру по всей Москве, навязывалась ему, караулила его пьяного. Ну а что наш брат? Наш брат — легкая добыча. Речь идет не о любви, не о романе, а, извините, случайной связи. Да еще наверняка с пьяну. Как, интересно, Валера мог реагировать на разговоры про какого-то ребенка? Вы слышали про пьяное зачатие? Что от него может родиться? Он ответил: никакого ребенка, и он был прав, как человек ответственный. Тут аудитория захихикала, потому как все, что она узнала сегодня о Валерии Времени, слабо подходило под определение «ответственный». Уловив настроение масс, Карантина пошла сражаться. Ее предупреждали, что от Времени будет враждебный человек. «А вот вы, товарищ, сейчас меня позорите», — начала она вкрадчиво. Говорите о пьяном зачатии, а, собственно, откуда вам это знать? Вы рядом лежали? Свечку держали? Или вас Валера накрутил? Так он что хочешь скажет, чтоб нас это скомпрометировать? Что у мужчины и женщины происходит, знают только эти мужчины и эта женщина. И до вас это не касается. Вы за собой смотрите. С кем вы спите и в каком виде? Всякий по себе судит, правильно? Какое пьяное зачатие? Вы посмотрите на девочку. Умница, красавица, персик. На пятерке одни учатся. Такие дети от любви рождаются. Публика захлопала. Карантина бешено набирала популярности. Я поднимала дочь. Я своим трудом. От него за всю жизнь копейки не взяла. Ни к жене его не пошла, а могла бы. Такую могла бы ему жизнь устроить, чтобы он выл у меня на всю Москву. Семью бы разбила, подала на отцовство, так ведь я ничего, сама, все сама, и мама. Мы нашли маму Каторжины, Валентину Степановну, радостно сказала Яна. Она, в отличие от Леши, была наслышана про речь Валентины, натрепал Коля, с которым она приятельствовала. Она живет в своем доме под Санкт-Петербургом. Вот что она рассказала нашему корреспонденту. Карантина повернула голову, чтобы увидеть сюжет. Повернулась и Ника. Такой Валентины никто из них не видел. Пьяное, разбухшее чудище, тяжело ворочающее языком, из-под лобья глядела на мир. «С матерью», — сказала Грибова с экрана. «Катька, пип, утащила мою Веру». «Катька», — за душу своими руками, — «все ящеры знали, что ты проститутка. От срама я уехала на деньги твои позорные». «На какие деньги, Валентина Степановна?» «На те деньги, что она с того мужика взяла, с этого, временно. Он женатый был, не мог на ней жениться». «Да и что на вас, на пип, жениться? Вы бы на себя посмотрели, на кого вы похожи. Грудь заголит, ноги заголит, живот наружу, краски полкило на лицо намажет, и давай женись на ней». «Это вы критикуете современных русских женщин?» «Русские женщины. Были русские женщины, а стали французские проститутки. Слышали вы? Вон туда говорить? Там проститутки сидят. Миллионами, да? Проститутки. За деньги на все готовы, прости господи, с глазами. Пип! Наши Наташи! На весь мир всю страну осрамили. Отдай внучку, Катька. Она чистая девочка. Тебя к ней подпускать нельзя, я тебя родительских прав лишу». «А скажите, пожалуйста, вот про деньги, которые ваша дочь получила от Времена. Много было денег? Эти деньги на что пошли?» «Дом я купила. Вот этот дом купила. На те деньги от Катькиного срама. А как было жить? В ящерах оставаться? Там стыдно было, все знали. Это ж вам не сейчас, когда все стали пип. Это в ту жизнь еще, когда мы скрывали, что мы пип, стеснялись. А Вера не вернется. Я дом сожгу, ей-бо сожгу нафиг. Гори все. Христа ради по людям пойду просить. В канавах буду спать. Отмоюсь от позора. Я ж эту партию коммуницкую в гробу видела. Но и этот бардак. Куда ж это годится? Заживо душами гнием. Ох, проклятые мы, проклятые. Порча в нас». Да, Валентина Степановна имела успех. В публике началось нешуточное волнение. Гена Барабан вскочил с места и стал что-то орать. Ника, в отчаянии завопив «Бабушка, бабушка!», убежала за кулисы, как будто желая отыскать там спрятанную Валентину Степановну. Но Карантина, внутренне рухнув в ужасе, быстро сориентировалась и прежде всего попросила ведущих: «Вы скажите, чтоб за Никой посмотрели. Она нигде не видела бабушку в таком виде». «Конечно, конечно», — ответила Яна, — «мы сами не ожидали». «Так вы брали деньги или нет?» — кричали с мест. «Пусть она скажет». «Каторжина», — ласково спросил Леша. «Вы сказали, что не взяли ни копейки от отца вашего ребенка. А ваша мама утверждает, что Валерий Времен дал вам много денег, и на них вы купили дом. Согласитесь, это меняет дело». Карантина схватила голову руками и покачала ею, как бы в большом горе. «Бедная мама! Бедная моя мамочка! Я не хотела этого говорить. Моя мама — несчастный больной человек, вы сами видели. Она никогда не пила. А как мы с Никой уехали, видно, сорвалась. Она всю жизнь прожила с моим отцом и очень сурово меня воспитывала. Когда она узнала, что я родила дочь без отца, ее горю и гневу не было предела. Она вообразила, что я проститутка. Знаете, в деревне бывает строго относятся, когда женщина без мужа. Где, как, а у нас было строго. Она даже собралась ехать убивать Валеру, или не знаю, что там она выдумала себе. Что мне было делать? Я решила ее, ну, обмануть немножко. «Что сделать?» — переспросил Леша. «Обмануть. Сказать святую ложь», — со слезами в голосе ответила Карантина.